Вот уж подлинно труженик-то был Александр Сергеевич. Бывало, как бы поздно домой не вернулся, и сейчас писать. Сядет у себя в кабинетике за столик, а мне «иди, Никеша, спать», и до утра все сидит. Смерть любил по ночам писать. Станешь ему говорить, что, мол, вредно, а он не твое дело. Встанешь ночью, заглянешь в кабинет, а он сидит, пишет и устами бормочет, и то так перо возьмет в руки и ходит, и опять бормочет. Утречком заснет, и тогда уж долго спит. Почти 2 года я у него выжил. Поступил к нему в 31-м году к холостому в Москве. При мне он и сватался к Гончаровой, при мне и женился. Лимонад очень любил. Бывало, как ночью писать, сейчас ему лимонад на ночь ставишь. А вина много не любил. Пил так, то есть средственно. Лейкин, со слов Никифора Федорова, камердинера Пушкина. Это было на другой год, кажется, после женитьбы Пушкина. Просковья Александровна Осипова была в Петербурге и у меня остановилась. Они вместе приезжали к ней с визитом, в открытой колясочке, без человека. Пушкин казался очень весел, вошел быстро и подвел жену ко мне. Уходя, он побежал вперед и сел прежде ее в экипаж. Она заметила, шутя, что он это сделал от того, что он муж. Анна Петровна Керн. Александр Сергеевич Пушкин. Рисован с натуры. 1832 года, апреля 15-го. Ростом 2 аршина, 5 вершков с половиной. То есть 167 сантиметров. Чернецов. Надпись на подготовительном эскизе к его картине «Парад на Марсовом поле», изображающем Пушкина и Жуковского. Весною 1832 года Пушкин перебрался на Фурштадтскую улицу в дом Алымова, где оставался всего 5 месяцев до октября 1832 года. Дом Алымова может быть назван одним из старейших домов Петербурга и находился на правой стороне Фурштадтской улицы, идя от Литейного, между Друскинистским, в то время Кирочным переулком и Воскресенским проспектом, ныне дом Сергеева, номер 20. Через дом от квартиры Пушкина помещался полицейский дом литейной части. Z. Квартиры Александра Сергеевича Пушкина. «Скоро у меня будут крестины на Фурштадтской в доме Алымова. Не забудьте этого адреса. Нет ничего более мудрого, как оставаться в своей деревне и поливать капусту. Старая истина. Я постоянно вспоминаю о ней среди существования, очень светского и очень беспорядочного». Пушкин Осиповой. В середине мая 1832 года из Петербурга. 19 мая 1832 года. У Пушкина родилась дочь, названная Марией. Плакал при первых родах и говорил, что убежит от вторых. Нащекин, по записи Бартенева. 25 июня 1832 года. Встал поздно, пришел Пушкин, долго просидел у меня. Добрый малый, но часто весьма. 29 июня 1832 года. К Вяземскому поздравить с именинами. Нашел у него Александра Пушкина. Пушкин очень хвалит Дюмона, а Вяземский позорит, и из чего вышел самый жаркий спор. Оба они выходили из себя, горячились и кричали. Спор усиливался. Наконец пришел человек объявить, что приехал Блудов, тогда министр внутренних дел. Блудов сказал Пушкину, что о нем говорил государю и просил ему жалования, которое давно назначено, а никто давать не хочет. Государь приказал переговорить с Нессельроде. Странный ответ.